Эпилог. Август, сентябрь 2001 года. Калуга. Имение рода Соколовых. Глава рода Соколовых, Николай Петрович, некоторое время имел сомнение в том, что вроде как Егор не его внук. Точнее, предполагал, что Егора подменили. Уж больно заметная была разница между тем внуком, к которому он привык, и тем, кого он увидел в академии в прошлом году. Изменения были заметны в поведении внука. Николай Петрович даже использовал старинный артефакт для определения по крови. Специально захватывал с собой родовую книгу «Клятвы роду». Если бы внука подменили, то книга выдала бы темный фон энергии. Но ничего такого не произошло. Егор подержал книгу в руках и вернул деду. Не поняв для чего, дед давал в руки старинный артефакт, даже не спросил ничего. Позже старший Соколов убедился, что внук не потерял одержимость стать лекарем. Усердно учился, изобретал новые зелья и артефакты. А то, что стал активно заниматься физической подготовкой, то это Николай Петрович воспринял как положительный знак. Никто из его сыновей неженками не были, так что появившаяся тяга к тренировкам вполне имела логичное объяснение. После возвращения с практики Егор серьезно засел над опытами нового лечения. «Дед, мне удалось раздобыть обрывочные знания по отращиванию конечностей. Их нашла в библиотеке Академии Аудра. Передала мне, чтобы я отработал сам процесс и разобрался. На практике удалось получить дополнение к этим знаниям. Довелось в сумеречных землях познакомиться с девушкой Дроу», — рассказывал Егор деду. Он подробно рассказал Николаю Петровичу, как вылечил девушку из народа Дроу. Старший Соколов видел, что внук его не обманывает. «О том, что встречался с членом клана Лос, никому не говори. Хотя у этой девчонки перед тобой долг жизни. Думаю, что она или кто-то от ихнего клана объявится у нас. Это неплохо. Иметь в союзниках такой клан не помешает. Но афишировать об этом не надо», — наставлял старший Соколов своего внука. После этого разговора Егор засел в лабораториях рода. Были запрошены инвалиды, которые лишились конечностей. Такие среди слуг имелись. Особенно охотники, кто во время рейдов в прорывы получили раны. А конечности им ампутировали. Ну или были оторваны монстрами во время схватки. Первым был вылечен слуга, у которого отрублен палец. Случайно травмировал себя топором. Со всех пациентов, которые участвовали в эксперименте, брали клятву на книге рода. Такой человек уже никому и ничего не расскажет. Нарушивший клятву просто умирает в тот же миг. В середине сентября Егор смог вернуть конечности тем слугам, которые до травмы служили охотниками по добыче органов от монстров. Николай Петрович видел, что его внук радуется и счастливо улыбается, когда очередной слуга вдруг вернул обратно руку или ногу. Теперь старший Соколов точно не сомневался. Перед ним его родной внук Егор. Только он мог быть одержимым в искусстве лекаря. К 20 сентября Егор стал собираться в академию. «Егор, может, твое 16-летие справим дома?» — спросил Николай Петрович. «Нет, деда, справим в Серпухове. Я друзьям обещал. Вы с Анной тоже должны быть там. Ведь ближе вас у меня никого нет», — твердо решил внук. Последние слова внука отозвались у старшего Соколова теплой волной по сердцу. Николай Петрович был доволен не только внуком, но и тем, что дела рода стремительно шли в гору. Провожали Егора на дирижабль вместе с Анной. Расставание недолгое. В день рождения внука вновь встретятся. стоило подумать о подарке, а у Егора впереди очередной учебный год. Конец книги. Июнь 2024 год. Для вас читал Сергей Кузин.